Риттер остановился, присел на корточки, стянул с головы шапку и взглянул на карту. Руки дрожали от холода, очертания карты на бумаге поплыли, но он все же разобрал нужные ориентиры. «Если обогнем этот перелесок и выйдем на старую просеку, будет еще километра два. А дальше?» Шольц поднял на него красные от мороза глаза. «Дальше, если нам повезет, мы выйдем к линии, а там наши. Если нет», Риттер присвистнул и убрал карту. Они снова двинулись вперед. В лесу было тихо, но эта тишина давила. Риттеру казалось, что за каждым деревом может скрываться советский солдат. Его мысли то и дело возвращались к проваленной миссии. Картина уцелевшей мастерской, погибшие товарищи, упущенная цель – все это тяготило его. Каждый шаг будто добавлял тяжести на его плечи. «Господин обер-лейтенант», — снова подал голос Шольц, — «вы ведь знали, что это рискованно?» «Я знал», — резко ответил Риттер, не оборачиваясь. «Это наша работа. Интересно, как нас встретит в армии Паулюса?» — пробормотал радист. «Неужели они там просто скажут? Молодцы, теперь отправляйтесь в Берлин?» «Замолчи», — бросил Риттер. «Если будешь думать о Берлине так часто, то останешься здесь навсегда». Шольц ничего не ответил. Он давно знал Риттера как жесткого, иногда даже жестокого человека, но в глубине души понимал, сейчас только его решительность давала им шанс. Снегопад усилился. В какой-то момент они потеряли просеку, стали пробираться через густой кустарник. Риттер первым заметил обветшалый, полуразрушенный блиндаж. Он замер, прищурился, огляделся. «Вижу что-то впереди. Жди тут». Подобравшись ближе, он убедился, что блиндаж давно заброшен. Дверь сорвана, крыша прогнулась, но печка однако уцелела. Воздух был промерзшим, сухим, и Риттер решил рискнуть. «Здесь ночуем», — сказал он Шольцу, махнув рукой. «Надо восстановить силы». Радист кивнул, и они залезли внутрь. В углу лежало несколько поленьев. Риттер быстро развел огонь. Пламя осветило его лицо, изможденное, со впалыми щеками, покрытыми рыжей щетиной. Риттер достал из вещмешка флягу и протянул ее Шольцу. Тот отпил несколько глотков рома, кашлянув от крепости, и вернул обратно. Из походного мешка он вынул галеты и банку тушенки. Сначала радист ломал галеты на куски и жевал, с трудом пережевывая сухие крошки, затем открыл банку ножом, ковыряясь в банке, не обращая внимания на замерзшую мясную массу. Риттер не торопился, в такие моменты еда была чем-то вроде ритуала, напоминавшего, что они еще живы. Он сидел напротив огня, медленно ел, иногда глядя в сторону Шольца, который, кажется, совсем ослаб. «Что дальше?» – спросил Шольц, когда тот сел напротив. «Завтра выйдем на линию. Осталось немного. Главное – дожить до утра». Шольц закутался в шинель, натянул шапку на уши и уснул, все еще обнимая свою рацию. Риттер же сидел, смотрел на огонь и думал. Вспоминал тот день, когда все пошло наперекосяк. Мастерская, красноармейцы, которые слишком быстро обнаружили их, потерянная команда. Каждый раз, когда он закрывал глаза, перед ним всплывали лица его людей, молодого Йозефа Майнке, переводчика Николая Винта. Их уже нет. Он думал о том, как их встретит у своих. Скорее допросы, подозрения, выговоры. Но он был готов. Сейчас важнее было выжить, добраться до своих. Оттуда начнется новая глава его солдатской жизни. За стенами бушевал ветер, но в блиндаже было относительно тепло. Риттер решил позволить себе хоть немного отдыха. Он устроился на полу, прикрывшись бушлатом, и закрыл глаза. В голове мелькали обрывки карт, планы, голоса из прошлого. Впереди их ждало возвращение, но прежде – ночь, полная неизвестности. Когда рассвело, зимнее неласковое солнце осветило заснеженную равнину, с трудом пробиваясь сквозь низкие облака. Риттер потушил последние угли, тщательно разгреб пепел, чтобы не оставлять следов. Они с Шольцем молча подтянули ремни, проверили оружие и снова двинулись вперед, к линии фронта. Впереди мерцали дымки над лесом, это могли быть немецкие позиции. «Что будешь говорить, когда попадем к своим?» – спросил Шольц, разминая онемевшие руки. «Не волнуйся, мы не первые, кто возвращается с разведвыхода», – коротко ответил Риттер. «Нас ждет теплый прием, не так ли?» Шольц поднял взгляд, словно ища в нем поддержку. «После провала, судя по всему, дела под Сталинградом жаркие и мы без работы не останемся». Риттер не договорил. Шольц опустил голову. В этих словах была вся суть их положения. Оглядываясь назад, радист понимал, что судьба их поредевшей группы была решена. Но сейчас в этой холодной, пустынной местности они оставались живыми, и это единственное, что имело значение. «Стой!» — резко скомандовал Риттер, поднимая руку. Они остановились у невысокого холма. Присев на корточки, обер-лейтенант достал бинокль. Через стекла он увидел слабую дымку, колючую проволоку, посты солдат в серо-зеленых шинелях. Они были близко. В груди стучало сердце, кровь прилила к вискам. «Это наши!» — прошептал он, убирая бинокль. «Теперь главное — не попасть на мины и не нарваться на пулю». Шольц склонил голову, как будто собираясь спросить, и что дальше, но вместо этого молча последовал за Риттером. Они спустились в низину, держась ближе к редким кустам. Каждый шаг был вымерен. Риттер чувствовал, как снег хрустит под подошвами. На середине пути они остановились. Риттер достал карту, сверил положение. «Мы прямо на краю. Нужно идти по азимуту, строго на запад», — сказал он. «В случае чего, ложись, не пытайся бежать». Шольц кивнул, стиснув зубы. Они двинулись вперед, шаг за шагом, почти бесшумно. Впереди показалась колючая проволока. Двое часовых стояли по разные стороны, с автоматами на ремнях. У одного была короткая меховая шапка, у второго каска. Они о чем-то негромко говорили. Риттер поднял руку, давая знак остановиться. Оставив оружие на снегу, командир наклонился к Шольцу. «Главное, не делай глупостей. Не забывай, что мы в советской форме. Могут и подстрелить в случае чего». Шольц хотел что-то возразить, но только тяжело вздохнул. Силы радиста были на исходе. Клаус Риттер поднялся и шагнул вперед. Он шел спокойно, но с каждым шагом чувствовал, как нарастает напряжение. Часовые заметили его. Один поднял руку, второй потянулся к автомату. «Хальт, Цурюк!» — раздался резкий голос. Риттер поднял руки, медленно подходя ближе. «Обер-лейтенант Клаус Риттер, группа армии Юг, возвращаемся с разведывательного задания». Часовые переглянулись. Оружие было направлено на Риттера. «Документы? Какие там документы?» — коротко ответил Риттер. Один из часовых что-то пробормотал, явно недовольный. Второй наклонился, разглядывая Риттера. «Стойте здесь, я сообщу в штаб». Часовой направился к ближайшей будке. Риттер услышал, как щелкает телефон и отрывистые фразы доклада. Шольц остался стоять позади, в тени кустов, готовый в любой момент исчезнуть. Через несколько минут вышел офицер, невысокий, в овчинной шубе с воротником и с пистолетом на боку. Он недовольно оглядел Риттера, смотря на его советский бушлат и шапку. «Риттер, говорите», — сказал он, оглядывая командира диверсионной группы, внешний вид которого. «А я думал, что это русский перебежчик. Где ваша группа?» «Не всем повезло, господин капитан», — коротко ответил обер-лейтенант. «Меня с радистом окружили, мы смогли вырваться». Офицер оглянулся на часовых, хмыкнул. «И что же вы делали в тылу русских?» Риттер выдержал паузу. «Сами понимаете, господин капитан, что это не самое подходящее место для таких разговоров». Офицер что-то пробормотал, затем дал команду. «Ладно, сдавайте оружие и топайте в штаб, там разберутся. И обыщите их», — приказал он часовым. Часовые быстро сняли с них автоматы, вывернули карманы шинелей. Один из них забрал нож у Шольца, другой проверил ремень Риттера. Радист стоял молча, опустив голову, но время от времени бросал быстрые взгляды на офицера. «У них ничего, кроме оружия и радиостанции», — доложил один из солдат, держа в руках советский автомат ППШ. «А теперь в штаб, там разберемся», — процедил офицер, жестом показывая направление. За пределами блиндажа мир не стоял на месте. В туманной дымке сталинградского дня небо прорезали огни прожекторов и светящиеся трассы. Далеко на горизонте отрывисто вспыхивали зорницы артиллерийских залпов, словно в небе кто-то чертил яркие линии. Грохот орудий не стихал, иногда сильный, словно в уши били молотком, а иногда далекий, как далекое эхо грома. В воздухе постоянно кружили юнкерсы и мессершмитты, охотясь за советскими бомбардировщиками. Звук их двигателей, похожий на низкое рычание, сливался с рефлекторным треском зенитных установок. Где-то вдали несколько 88-миллиметровых флаков открыли огонь по невидимой цели, их залпы прозвучали как могучие хлопки, будто бьют в огромный барабан. На позициях находилось множество вспомогательных подразделений вермахта. Солдаты, порядочно-таки потрепанные советской армией, в полузбившихся касках и выцветших серо-зеленых мундирах таскали ящики с патронами и артиллерийскими снарядами. Их лица были осунувшимися, угловатыми, с бледной, обветренной кожей. Отдельно стояла группа саперов. Они сидели, склонившись над столами, и разбирали детали очередного саперного заряда. Офицер в черном кожаном пальто, замотанный в серый шарф, молча наблюдал за их работой. Полевой госпиталь, устроенный в бывшей школе с выбитыми окнами, был окружен солдатами санитарных подразделений. Медики, одетые в белые халаты, но грязные от крови и снега, едва держались на ногах. Они выносили раненых на носилках, поднимали на ноги солдат с легкими осколочными ранениями и поддерживали более тяжело раненых, что не могли идти сами. Изнутри здания доносились приглушенные команды. Ханде Халтен, с Чиеби их Нербер. На входе стояла солдатская кухня, из котелка валил пар, смешанный с запахом дешевого табака. Все вокруг напоминало о том, что это немецкий фронт. Речь, знаки отличия на форме, ритмичная размеренность в движениях солдат, отточенная годами тренировки. Даже над дверью блиндажа висел выцветший флаг с черным крестом в центре. Он дрожал на ветру, напоминая каждому проходящему, что здесь действуют железные порядки вермахта. Все это не позволяло забыть, что они находились не просто на каком-то участке фронта, а в самом сердце одной из величайших битв. Сталинград был вокруг, в грохоте артиллерии, в запахе гари, в остекленевших глазах солдат, в крови и грязи на их форме. И даже внутри блиндажа этот хаос чувствовался, каждая вибрация пола, каждое покачивание лампы напоминало, что за его стенами разворачивается эпопея, решающая судьбу войны. В глубине укрепленного подземного бункера находился штаб 71 и краткой пехотной дивизии, входящий в 6-ю армию Паулюса. Комната была освещена несколькими керосиновыми лампами, что придавало ее обстановке теплый желтый оттенок, контрастирующий с металлическим блеском картографических инструментов. За дубовым столом с картами и бумагами сидел начальник разведки, гауптман Карл фон Вебер. Офицер был мужчина лет 45, с коротко подстриженными темными волосами и строго очерченным подбородком. Его взгляд сразу остановился на входящих. Обер-лейтенант Риттер, Функерс Чолс, начал фон Вебер, отодвигая бумаги. «Ваш внешний вид говорит о том, что вы немало пережили, но времени на отдых нет. Ваш послужной список говорит мне больше. Вы – специалисты, люди, знающие, как работать в тылу врага». Риттер кивнул, сдерживая естественное желание возразить. Шольц, все еще держа спину прямо, промолчал. Фон Вебер посмотрел на них еще несколько секунд, затем продолжил. «Вы прибыли как раз вовремя. Шестая армия сейчас участвует в грандиозном сражении. Русские не только упорно держат оборону, но и активно контратакуют. Такой битвы еще не было в мировой истории. И вот здесь, господа, вы можете еще раз доказать свою верность присяге и Великой Германии». Он выдержал паузу, позволяя сказанному осесть. Затем добавил, уже мягче. «Я понимаю, что вы рассчитывали вернуться в Берлин, но в текущих условиях это невозможно. Вы нужны нам здесь, на Восточном фронте. Что от нас требуется?» — спросил наконец Риттер. Фон Вебер откинулся на спинку стула, переплел пальцы. «Учитывая ваши навыки и опыт, я вижу вас в составе одной из снайперских групп, которые работают в Сталинграде. Это не обычные стрелки, а специально обученные снайперы, чья задача уничтожать особенно ценные кадры противника, офицеров, артиллерийских наводчиков, пулеметчиков и, конечно же, вражеских снайперов. Ваша стрельба, координация и умение скрытно действовать – именно то, что нам нужно». Шольц впервые поднял голову и тихо сказал: «Я радист, а не стрелок, верно?» Фон Вебер посмотрел на него так, будто разглядывал интересный экспонат. «Но вы же прошли диверсионную подготовку. Вы умеете стрелять, а ваши навыки радиодела и топографии помогут вам работать в связке со снайперами». Риттер прищурился. «А как же проверка?» «Да», — коротко ответил офицер, — «она нужна. Но я хорошо знаю от вышестоящего командования о заброске вашей группы в советский тыл. Я знаю, кто вы такие. Поэтому в текущих боевых условиях эта проверка будет быстрой, и вы очень скоро окажетесь в строю». Фон Вебер поднялся и подошел к карте, развернутой на стене. Он указал на участок городских руин. «Это один из самых интенсивных боевых участков. После короткого отдыха вы будете зачислены в одно из снайперских подразделений, работающих в центре города». Риттер внимательно слушал, не показывая эмоций. Он уже понял, что у них нет выбора. Фон Вебер снова сел за стол, пододвинул к себе стопку бумаг и сказал: «Все будет ясно через пару дней. Пока можете отдыхать, набирайте сил. Я рад, что судьба забросила вас сюда, в 6-ю армию». Риттер и Шольц коротко кивнули. На большие сил не оставалось. Совершенно секретно. Командованию Абвера. 28 декабря 1942 года. Настоящим сообщаем, что в ночь с 26 на 27 декабря в расположение 6-й краткой армии прибыла часть диверсионной группы под командованием обер-лейтенанта Клауса Риттера. Из состава группы выжили сам обер-лейтенант Риттер и его радист, ефрейтор Хельмут Шольц. Остальные члены группы погибли при выполнении задания или пропали без вести. В ходе предварительного допроса обер-лейтенант Риттер доложил, что группа столкнулась с усиленным сопротивлением противника, что и привело к срыву основной цели операции. Однако ими были получены важные данные о перемещениях советских резервов и расположении ключевых объектов, которые в настоящее время обрабатываются специалистами штаба 6-й краткой армии. Физическое состояние выживших удовлетворительное. У обоих фиксируются легкие обморожения и общее истощение, однако медицинская помощь оказывается своевременно. На основании вышеизложенного командование 6-й краткой армии ходатайствует о дальнейшей работе обер-лейтенанта Риттера и ефрейтора Шольца в составе диверсионных подразделений на Восточном фронте. Мы полагаем, что их опыт, навыки и собранные данные представляют существенную ценность для проведения дальнейших операций. Просим дать указания о дальнейшей судьбе выживших членов группы, а также предоставить дополнительные указания по приоритетным задачам для диверсионных подразделений. Подпись. Начальник разведки 71 и краткая дивизии 6 и краткой армии Вермахта. Гауптман Карл фон Вебер. Глава 24. Снайперская угроза. В последние недели 1942 года напряженные стрелковые дуэли на передовой стали куда более частыми. Появление хорошо обученных немецких снайперов, вооруженных Гевехер-41 с оптическими прицелами ЗФ-4, внесло ощутимый дисбаланс в городских боях за Сталинград. Эти полуавтоматические винтовки, отличавшиеся быстрой перезарядкой и точностью, позволяли противнику действовать уверенно, устраняя наводчиков, младших командиров, радистов, а иногда даже санитаров, спасающих раненых с поля боя. Менее распространенные, но все еще опасные, Кар-98К с прицелами ЗИС использовались для выстрелов на дальние дистанции. Особое мастерство и умение менять позиции после каждого выстрела делали этих стрелков почти невидимыми. Советские солдаты, едва заслышав хлесткий звук немецкого выстрела, падали на землю, стараясь не поднимать головы. Некоторые командиры, не успевшие укрыться, получали пулю еще до того, как осознавали, что были на прицеле. В ответ Красная Армия задействовала свои лучшие снайперские подразделения, многие из которых уже приобрели опыт на других участках фронта. Советские стрелки, вооруженные проверенными временем винтовками Мосина с прицелами ПУ-ИПЕ, проявляли высочайшее мастерство и умение работать в самых сложных условиях. Снайперы демонстрировали железное самообладание, выбирали идеальные позиции для маскировки и с хладнокровной точностью поражали цели даже в условиях плотной застройки и развалин. Они умело создавали ложные позиции, вводили противника в заблуждение, использовали естественные укрытия и минимальные движения, чтобы оставаться невидимыми. В итоге многие немецкие снайперы, пытаясь закрепиться на удачно выбранных точках, становились мишенями для советских стрелков, которые, несмотря на все сложности, постепенно брали верх в этих дуэлях. Все же стал момент, когда немецкие снайперы стали угрожать командным и связным линиям, нарушая оперативное управление войсками. Обеспокоенные офицеры доложили об этом командованию дивизии, и в один из зимних вечеров полковник Пичугин собрал в своем полуподвальном штабе всех ключевых командиров. «Товарищи», — начал он, слегка постукивая карандашом по разложенной на столе карте, «противник перешел к планомерному уничтожению наших специалистов. Вы сами знаете, что эти чертовы призраки убирают не только наших лучших снайперов, но и наводчиков, связистов, младших командиров. Мы теряем тех, кто должен вести бой и поддерживать войска». Он посмотрел на инженер-капитана Алексея Громова, который молча сидел в углу, держа перед собой папку с чертежами своих беспилотников. «Алексей Андреевич», продолжил полковник, «нам нужно новое решение. Что ваши комары могут сделать в этой ситуации?» Громов, отложив папку, встал и подошел к карте. «Товарищ полковник», начал он уверенно, «наши дроны способны обнаружить маскировочные позиции, выявить характерные контуры замаскированных стрелков. Более того, я уверен, что мы можем определить расположение немецких снайперских пар, передать координаты на землю, и наши стрелки смогут их быстро нейтрализовать». Пичугин молча выслушал и кивнул. «Хорошо, готовьте дроны. К Как только будет готово, сообщите. Совещание длилось еще несколько минут, но главным его итогом стало решение задействовать разведывательные беспилотники Громова, чтобы нанести контрудар по немецким снайперам. В штабах понимали, что это не панацея, но каждая новая возможность борьбы с невидимыми убийцами давала надежду на перелом ситуации. Немецкая снайперская группа занимала верхние этажи полуразрушенного здания. Развалины предоставляли достаточно укрытий, чтобы оставаться незамеченными даже при активной разведке с земли. Высота и развороченные стены позволяли контролировать как близлежащие улицы, так и дальние подходы к советским позициям. Старший снайпер обер-ефрейтор Вильгельм Райнер, мужчина 40 с лишним лет, с резкими чертами лица и выжженными солнцем глазами, тщательно осматривал очередную огневую позицию. Райнер был старожилом на Восточном фронте и знал, что одна ошибка в расположении или укрытии может стоить всей группе жизни. После каждого выстрела они меняли место, чтобы не дать советским снайперам определить их позиции. Ханс Райнер подозвал к себе второго снайпера, молодого унтер-офицера с легкой улыбкой на лице и глазами, которые еще не видели всех ужасов войны. «Помни, выстрел, и тут же уходишь. Пусть у тебя остается время только на один выстрел, но этот выстрел должен быть точным». «Понял, так точно, господин обер-ефрейтор», — кивнул Ханс, прижимая к плечу свою Кар-98К с прицелом ЗИС. «И что дальше?» «Дальше мы ждем следующего рапорта», — Райнер указал на радиста, сидящего в укрытии, окруженного радиопередатчиками и аккумуляторами. «Как только появятся цели, ты первый стреляешь, я прикрываю. Затем оба меняем позиции». Радист-унтер-офицер Карл, тихий и сосредоточенный, настроил частоту и начал передавать сообщение. «Рота Вольф, прием. Докладывайте об активности противника в секторе 21, как слышите». Радист держал наушники, прислушиваясь к глухому треску эфира, пока не услышал ответ. Через минуту он обернулся. «Говорят, в секторе появилась группа русских наводчиков. Их там не больше 3-4 человек, но они слишком близко к нашей линии снабжения. Приказ – уничтожить». Райнер откинулся назад и взглянул на Ханса. «Значит, русские решили выйти из своей норы. Хорошо, мы покажем им, что они сделали ошибку. Ханс, ты займешь позицию за аркой. У тебя будет прямой обзор на этот участок». Ханс кивнул и направился к указанному месту. Райнер тем временем подвинул мешки с песком, чтобы укрепить свою позицию, и приготовился прикрывать напарника. «Если что-то пойдет не так, не жди приказа. Сразу уходи», — тихо сказал Райнер, когда Ханс проходил мимо. Молодой юнтер-офицер улыбнулся. «Не беспокойтесь, обер-ефрейтор, я не герой». Когда Ханс занял свою позицию, Райнер встал на пост. Они знали, что времени у них мало. Советские снайперы действовали быстро и хитроумно, и даже сейчас они, возможно, уже целились в это здание. Но у них была задача – дезорганизовать противника, убрать командиров и наводчиков, чтобы советские войска остались без четких указаний и связи. Наблюдательный пункт, находящийся в здании через улицу, сообщил по радио о новых целях. Радист Карл передал информацию Райнеру. Командирская фигура на втором этаже разрушенного дома напротив. Примерное расстояние 300 метров. Райнер взглянул в оптический прицел. Его дыхание стало ровным, сердце билось спокойно. Он выждал нужный момент, когда цель чуть подалась вперед, и произвел выстрел. Секунда, и офицер на другом конце улицы рухнул. «Хороший выстрел, обер-ефрейтор», — раздался голос Карла по радио. Но Райнер уже готовил новую позицию. У немцев было одно железное правило – никогда не оставаться на месте. Они знали, что советские снайперы не спят, и один ответный выстрел может закончить их жизнь. Они действовали как хорошо отлаженная машина. Радист сообщал о новых целях, Райнер и Ханс быстро занимали позиции, открывали огонь, а затем исчезали, прежде чем противник успевал ответить. Это было опасное ремесло, но они знали, что каждая ликвидированная цель ослабляет советское контрнаступление, дезорганизует командование и сокращает их шансы на назревающий перелом в этой войне. Солдат в телогрейке наклонился к инженеру. Дрон только что вернулся, и его оператор предоставил данные с фотоаппаратуры на стол. Громов внимательно осматривал кадры, пока рядом стоял командир снайперской группы, младший лейтенант Трофимов, с серьезным выражением лица. «Алексей Андреевич», — заговорил Трофимов, — «у вас там что-то видно?» «Немцы хитро спрятались», — отозвался Громов, не отрывая взгляда от снимков. «Но вот тут», — он указал пальцем на темный уголок на фото, — где в полуразрушенном здании угадывался контур винтовки. Вроде бы это маскировочная сеть, а за ней снайпер должен быть. Трофимов нахмурился. Он привык полагаться на собственный опыт и свои глаза, но данные с дронов Громова оказались точными уже несколько раз. Командование поставило задачу найти и ликвидировать вражеских стрелков, которые держали под прицелом линию связи. И хотя с воздуха маскировку было трудно разглядеть, фотографии выдавали детали, которые нельзя было увидеть с земли. «Хорошо», — сказал Трофимов. «Сколько таких точек?» «Две точно», — Громов наклонился к следующей фотографии. «И еще одна позиция, которую я бы проверил. Вот здесь, за складом». Трофимов повернулся к своим снайперам. Эти люди знали дело. Воевавший еще в Первую мировую старший сержант Баранов, которого прозвали «Дед», мог попасть в монету с 200 метров. Рядовой Степаненко, молчаливый парень из деревни, чья точность была легендарной, и самый молодой, Алексей Гришин, почти мальчишка, но уже успевший доказать, что его рука не дрогнет. «Слышали?» – спросил Трофимов. «Расходимся по точкам. Баранов, бери правую. Степаненко, левую. Гришин, ты со мной, склад. Работать аккуратно. Как только засечете цель, докладывайте». «Ясно, товарищ младший лейтенант», – отозвался Баранов, поднимая свою Масинку с прицелом ПУ. Гришин молча кивнул, поправив телогрейку. Вскоре группа рассредоточилась. Трофимов с Гришиным пробирались вдоль узкой улицы, пока не дошли до разрушенного склада. Ветры завывали в развалинах, снег начинал сыпать сильнее. Трофимов прикрыл глаза, пытаясь разглядеть сквозь снежную завесу то место, на которое указывал Громов. Он заметил неестественно ровную линию в куче мусора. Это было замаскированное укрытие. «Вот там», — сказал он Гришину, — «готовься. Как только увижу движение, стреляй по моей команде». Гришин улегся на снег, прикрывшись брезентовой накидкой. Он прижался к прицелу, выравнивая дыхание. Трофимов тоже устроился рядом, держа винтовку в руках. Они молчали, слушая только вой ветра и далекий гул артиллерии. «Движение», — прошептал Трофимов, — «левее». «Видишь?» — Гришин отозвался негромким. «Вижу». Трофимов прицелился, наблюдая, как из укрытия выскользнула винтовка. Он выждал еще секунду. Когда плечо немецкого стрелка стало видно, он шепнул. «Сейчас». Гришин выстрелил первым. Немецкий снайпер дернулся и исчез за стеной. Секунда, и Трофимов добавил второй выстрел, накрыв позицию. После чего они тут же сместились, чтобы не остаться под прицелом. Тем временем Баранов и Степаненко на своих участках также работали. Баранов выстрелил, как только засек блеск оптики за мешками с песком. Он быстро сменил укрытие, перезарядил винтовку и стал искать следующую цель. Степаненко действовал еще осторожнее. Он засек едва заметное движение в руинах, прицелился и нажал спуск. Потом молча отступил. Вернувшись к Громову, Трофимов коротко доложил. «Две позиции ликвидированы. Третья молчит. Мы их спугнули, и немчура на этой позиции уже не засядет». Громов, все еще сидя за рабочим столом, бросил взгляд на младшего лейтенанта. «Тогда надо будет проверить эту третью», — сказал он. «Возможно, они сместились и снова засели». Трофимов вытер снег с винтовки, покачал головой. «Проверим. Но пока похоже, что у нас появилась серьезная помощь с вашими птичками, товарищ инженер. На третьем этаже полуразрушенного дома, среди развалин мебели и обугленных балок, расположилась немецкая снайперская пара. Обер-ефрейтор Вильгельм Райнер держал в руках Кар-98К с мощным прицелом ЗИС, а рядом с ним унтер-офицер Ханс Либерт нервно вертел в руках полевой бинокль. Ветер завывал через разбитые окна, хлопал остатками штор. Отсюда, из этой сквозной дыры, можно было видеть разрушенные улицы. «Вильгельм», — тихо сказал Либерт, не отрывая взгляда от улицы, «ты не заметил, что русские снайперы изменили тактику. Раньше мы спокойно стреляли и уходили, а теперь нас постреливают как куропаток». Райнер, все это время сосредоточенно осматривающий через прицел участок с руинами напротив, медленно опустил винтовку. «Да», — ответил он негромко, — «они явно что-то изменили. Либо перебросили сюда лучших асов, либо научились засекать наши позиции. Да, Восточный фронт — это не Париж и не Африка. Здесь день за три идет». Либерт кивнул, задумчиво проведя рукой по прицелу своего Гевехер-43. Это оружие не раз спасало ему жизнь, но сейчас, когда их позиции стали так легко вычислять, даже самое точное оружие не могло дать уверенности. «Может быть, они получили новую технику?» — предположил Либерт, слегка приглушив голос. Помнишь, на прошлой неделе их снайперы буквально накрыли нас за считанные минуты. Они знали, где мы будем, еще до того, как мы выстрелили. Техника или нет, прервал его Райнер, наша задача не меняется. Мы должны убрать их командиров, их радистов и их наводчиков. Это остается нашей главной задачей, а пока нам стоит быть осторожнее. Они замолчали. Райнер снова поднял винтовку, глядя в прицел. Либерт встал на колено, поправляя маскировочную сеть, натянутую на разрушенный угол стены. Их позиция была не идеальной, но в условиях городской застройки даже такие укрытия могли прослужить несколько выстрелов. Их молчание прервал резкий хлопок. Кто-то выстрелил вдалеке, пуля ударила в кирпичную кладку, заставив сыпаться мелкие камни. Райнер выругался, бросившись к другому окну. «Они знают, где мы», – процедил он, пытаясь рассмотреть, откуда стреляли. «Быстро меняем позицию». Но Либерт остался на месте. Он поднял винтовку, пытаясь засечь стрелка. Его глаза впились в прицел, и через несколько секунд он увидел, как тень метнулась за грудой обломков. «Вижу каску», – пробормотал Либерт. Но в этот момент раздался второй выстрел. В воздухе что-то коротко свистнуло. Либерт пошатнулся, его винтовка с глухим стуком упала на деревянный пол. Райнер обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как его товарищ медленно опускается на колени. «Ханс!» – прошипел Райнер, бросаясь к нему. Он успел поймать его, когда тот начал заваливаться на бок. На сером лице унтер-офицера читалась боль. Его левая рука судорожно прижимала бок, где через ткань бушлата уже проступала темно-бурая кровь. «Это...» Либерт попытался что-то сказать, но его голос сорвался. «Не говори, не двигайся», — резко произнес Райнер, вытаскивая из кармана бинт. Но он понимал, времени нет, противник знает, где они, и следующий выстрел может быть последним и для него. Райнер быстро перебросил тело Либерта за груду кирпичей, сам прижался к стене, всматриваясь в сторону русских позиций. Тревожное молчание длилось несколько мгновений, а потом он услышал еще один выстрел. Пуля пронеслась мимо, врезавшись в стену. Райнер выругался про себя, прижимая Либерта ближе. Тот с трудом дышал. Его глаза стали стеклянными, движения редкими и слабее с каждой секундой. «Ханс, держись», – прошептал Райнер, но в глубине души знал, что это конец. Еще один выстрел. Райнер уже не стал ждать. Он быстро поднял винтовку, наугад выстрелил в направлении противника и тут же бросился назад, под прикрытие ближайших обломков. Уйти с этой позиции в светлое время суток было нельзя, но оставаться тоже не представлялось возможным. В глубине здания, среди развалин, Райнер наконец остановился, прислонившись к холодной стене. Его сердце гулко стучало в груди, но он заставил себя успокоиться. Глубокий вдох, затем другой. Внутри все кипело, но его лицо оставалось холодным. Работа снайперов под прикрытием дронов Громова начала давать ощутимые результаты. После нескольких успешных операций вражеская снайперская активность заметно снизилась. Немецкие стрелки, привыкшие доминировать, оказались в непривычной ситуации. Их позиции вскрывались раньше, чем они успевали закрепиться. Точные удары советских стрелков по вражеским позициям, выявленным согласно координатам, полученными с воздуха, вынудили немцев оставить несколько ключевых точек в секторе, которые до этого полностью контролировались ими. На фоне этой положительной динамики Алексей Громов и техник Дурнев посвятили несколько ночей детальному анализу собранных данных. Снимки, сделанные дронами, позволяли понять, как именно немцы маскируют свои позиции, какие элементы выдают их местоположение и как лучше оптимизировать маршруты беспилотников. Громов сделал вывод, что его аппараты должны не только фиксировать контуры укрытий, но и анализировать изменения в ландшафте, особенно после выстрелов. Это могло бы ускорить процесс поиска стрелков и снизить риск для бойцов на земле. «Мы должны быть на шаг впереди», — объяснял он Дурневу, показывая на карту с отмеченными точками немецких укрытий. «Если наши дроны смогут в реальном времени распознавать даже небольшие изменения, скажем, сдвинутую часть стены или изменившийся угол тени, мы будем находить их еще до того, как они сделают второй выстрел». Дурнев задумчиво кивнул. Он уже видел, как это работает на практике. Теперь оставалось усовершенствовать аппаратуру, улучшить стабилизацию камер, доработать алгоритмы съемки и наводки, чтобы беспилотники могли действовать быстрее и точнее. На уровне командования дивизии также не осталось сомнений в эффективности нового метода. На утреннем совещании полковник Пичугин отметил успехи. «Товарищи, работа снайперов под прикрытием инженерных аппаратов доказала свою эффективность. Это не только позволило нам избавиться от нескольких ключевых стрелков противника, но и лишило немцев их уверенности. Они больше не могут спокойно сидеть на своих местах. Каждый выстрел для них теперь риск». Слова полковника были восприняты с одобрением. Командиры подразделений, чьи бойцы непосредственно участвовали в этих операциях, не скрывали радости. Кто-то даже пошутил, что скоро разведывательная рота станет самой спокойной в дивизии, ведь все снайперы будут уничтожены заранее. На этот комментарий Пичугин ответил строго: «Даже не думайте расслабляться. Немец противник серьезный». Вечером того же дня в штабе устроили небольшое собрание, где Громов рассказывал о планируемых изменениях в конструкции беспилотников. Молодые операторы внимательно слушали, стараясь запомнить все нюансы. К концу недели советские снайперы уже действовали с еще большей уверенностью. Они знали, что дроны Громова укажут им цели, а их собственная подготовка сделает остальное. На некоторых участках фронта немцы вообще отказались от попыток занять высокие точки. Подразделения докладывали о чистых периметрах, а бойцы начали с большей уверенностью двигаться в местах, где еще недавно господствовали немецкие стрелки. Все это вдохновляло не только солдат, но и самих инженеров. Инженеры и его команда видели, что их усилия не прошли даром. Теперь они готовились к следующему этапу работы. Усовершенствование связи с дронами, модернизация навигационных систем и, возможно, разработка небольших модификаций для работы в ночное время. Их цель оставалась прежней – обеспечить Красную Армию таким преимуществом, которое поможет не только защищаться, но и решительно наступать. Глава 25. Прибор ночного видения. В штабе 73 и краткой стрелковой дивизии было оживленно, несмотря на морозный декабрьский вечер. Полковник Пичугин, командир дивизии, сидел за столом в полутемной комнате, освещенной лишь лампой летучая мышь. За его спиной висела карта местности, густо испещренная пометками. По другую сторону стола стоял Алексей Громов. Инженер вернулся в штаб после очередных запусков беспилотников, и он выглядел уставшим. «Алексей Андреевич», — начал Пичугин, беря в руки лист бумаги, — настало время перемен. Ваши птички уже давно работают не только на нашу дивизию. В штабе армии решили, что вы должны выйти на новый уровень. В дивизии к вам привыкли, и отпускать вас будет нелегко. Но мы все понимаем, что беспилотники должны работать на армию, если не на фронт. Впрочем, у вас все впереди. Громов молча кивнул. Ему было ясно, что это рано или поздно случится. Полковник продолжал: «Ваши дроны помогли нам в самые сложные моменты и решали самые разные задачи. Видел, как ваши снимки позволяли артиллерии бить точно в цель. Но вы сами понимаете, война диктует свои условия. Теперь ваши знания и аппараты нужны на уровне всей армии, а может, даже выше». Пичугин сделал паузу, затем положил лист бумаги перед собой и встал. Он обошел стол и протянул Громову руку. Тот пожал ее, чувствуя, как в этом жесте собралась вся благодарность, которую не могли выразить слова. «А теперь идемте», — сказал полковник, подмигнув. «Там уже наши ребята приготовили небольшой сюрприз». Громова провели в соседнюю комнату, где собрались офицеры и бойцы дивизии. На столе стоял самовар, дымилась миски с нехитрой фронтовой едой, нарезано сало и была поставлена фляга медицинского спирта. Старший лейтенант Бойко, который помогал Громову на многих операциях, разлил спирт по кружкам и взял слово. «Товарищи, я говорить не мастак, скажу просто. Громов нас не раз выручал. Он не только делал то, что было нужно, но и то, чего мы даже представить себе не могли. А теперь он идет туда, где его аппараты помогут еще большему числу людей. За инженера, за Громова, за инженера», — подхватили остальные. Громов только улыбнулся и поднял кружку в ответ. Слова давались ему тяжело, поэтому он лишь коротко сказал: «Спасибо вам, товарищи, вы научили меня многому, и я надеюсь, что эти аппараты еще не раз помогут нам всем». Боевые друзья-операторы, конструкторы, разведчики окружили Громова, вспоминая, как его аппараты не раз выручали их в самых сложных ситуациях. Один из них рассказывал, как беспилотник вывел их отряд из окружения, обнаружив слабое место в обороне противника. Другой упомянул случай, когда дрон вовремя передал снимки, позволившие избежать засады. Все говорили просто, без лишнего пафоса, но в этих словах звучала неподдельная благодарность. Ближе к концу вечера кто-то достал гармошку. Бойцы запели тихую песню о доме и родных, и даже Громов, несмотря на усталость, почувствовал себя частью этого сплоченного коллектива. Он понимал, что оставляет здесь не просто коллег, а друзей, с которыми прошел через огонь и воду. Когда вечер закончился, Пичугин подошел к нему еще раз, чтобы крепко пожать руку. «Алексей Андреевич, помни, двери штаба 73 и краткое всегда открыты для тебя. В конце концов мы будем служить в одной армии, одном большом соединении. Так что не прощаемся и думаю, что еще не раз встретимся». Громов кивнул и вышел в холодную декабрьскую ночь. Он покидал дивизию, оставив здесь часть своей души. Штаб 64 и краткой армии размещался в просторном, но слегка прохладном помещении, некогда принадлежавшем фабричному управлению. Генерал-лейтенант Михаил Степанович Шумилов, высокий, статный мужчина с аккуратно подстриженными усами, стоял у большой карты, прикрепленной на стене. Указкой он проводил линии по замысловатым стрелкам, символизирующим готовящуюся операцию. Вдоль длинного стола сидели офицеры, среди них начальник штаба, командиры корпусов, начальник артиллерии. Громов, немного стесненный присутствием таких высоких чинов, держался у края. Рядом с ним стоял старший лейтенант Бойко, теперь официально переведенный из разведывательной роты 73 и краткой дивизии в распоряжение инженера Громова при штабе армии. «Товарищи», — начал Шумилов, опираясь на стол руками, — «операция «Кольцо» станет ключевым этапом в нашей борьбе за Сталинград. Цель ясна — окружить и уничтожить группировку «Полюса». Мы ударим с запада и юга, разрежем их силы на две части, а затем уничтожим поодиночке. Это может решить исход всей битвы. Наша задача – не только сокрушить врага, но и лишить его возможности перегруппироваться. Все, что мы делали до этого, было лишь подготовкой. Шумилов провел пальцем по линии на карте, остановился на значке железнодорожного узла. Эти узлы снабжения, эти склады боеприпасов и резервов – все это станет нашими ключевыми целями. Немцы отчаянно цепляются за каждый клочок земли, потому что понимают, без тыла, без снабжения их фронт рухнет. Ударив здесь, мы сможем окончательно сломить их оборону. Он посмотрел на офицеров, затем снова перевел взгляд на карту. Я хочу, чтобы вы осознали масштаб предстоящей задачи. Операция «Кольцо» – это не просто локальная битва. Это возможность нанести стратегический удар, который будет иметь значение не только здесь, но и на всех участках фронта. От этого зависит не только исход кампании, но и судьба тысяч солдат, которые ждут нашей решимости. Повернувшись к Громову, Шумилов сделал шаг к нему. «Алексей Андреевич, ваш опыт на уровне дивизии говорит сам за себя. Вы показали, что новаторские подходы могут существенно повлиять на исход боев. Но теперь ситуация изменяется. Нам нужна ваша помощь на уровне армии. Какие возможности вы видите для ваших аппаратов? Что вы можете предложить, чтобы ускорить уничтожение окруженного противника?» Громов почувствовал, как на него обратились десятки взглядов. Он сглотнул, стараясь скрыть волнение, и чуть шагнул вперед. «Михаил Степанович», — начал он, стараясь говорить уверенно, — «мы работаем над тем, чтобы дроны могли вести разведку круглосуточно. Одним из направлений модернизации является оснащение аппаратов устройствами ночного видения». «Ночного видения?» – переспросил Шумилов, приподняв бровь. «Расскажите подробнее». Громов раскрыл папку с чертежами, которые он принес с собой. Указав на один из листов, он пояснил: «Мы изучили немецкие трофеи. В частности, среди оставленных радиостанций и оптических приборов нашли линзы и фильтры, которые можно адаптировать для работы в условиях низкой освещенности. Это позволило нам создать прототип устройства, усиливающего слабый свет. С ним дрон сможет проводить разведку ночью, фиксировать расположение войск, артиллерийских позиций и складов боеприпасов». Шумилов, нахмурившись, внимательно посмотрел на чертеж. Рядом с ним начальник штаба поднял руку, привлекая внимание. «Алексей Андреевич, вы говорите, что дрон сможет проводить разведку ночью. А как быть с точностью координат? Смогут ли наши артиллеристы сразу использовать полученные данные?» «Именно это и является одной из задач», — ответил Громов. «Мы разрабатываем систему, которая позволит операторам дронов передавать точные координаты целей сразу на командные пункты. Возможно, это не будет идеальной точностью, но для артиллерийской пристрелки и корректировки огня этого хватит». Шумилов, просматривая чертежи, повернулся к своим офицерам. «Товарищи, что скажете? Стоит ли поддерживать эту разработку?» На несколько секунд в помещении воцарилась тишина. Затем начальник артиллерии, невысокий пожилой генерал, слегка прищурившись, произнес: «Если мы сможем засекать вражеские позиции ночью, это даст нам огромное преимущество. Немцы привыкли к тому, что наши разведчики работают, как правило, при свете дня. Если мы начнем их бить ночью, это дезорганизует их оборону. Я считаю, стоит попробовать. Вопрос только в том, как быстро товарищ Громов сможет закончить разработку», добавил начальник штаба. Громов сразу ответил: «У нас уже есть базовые прототипы. Я думаю, что в течение нескольких дней мы сможем провести первые испытания, а еще через неделю запустить в боевые вылеты». Шумилов кивнул, взвешивая услышанное. Затем, поставив чертеж на стол, он обратился к Громову: «Хорошо, Алексей Андреевич, действуйте. Если потребуется помощь или материалы, обращайтесь. Мы обеспечим все, что вам нужно. Но помните, времени у нас мало. Эта операция должна пройти быстро и эффективно». Громов кивнул. Ему было понятно, что на него возложили огромную ответственность. Но он знал, успех этих ночных дронов может стать решающим для операции «Кольцо». При штабе 64 и краткой армии, разместившемся в одном из подвалов бывшего административного здания, Громову выделили отдельное помещение. Рабочие столы, карты, радиостанции, полевые кухонные принадлежности – все это было сосредоточено в основном штабном помещении. В то время как в выделенной мастерской, расположенной неподалеку, Громов с командой смогли продолжить свою работу, не отвлекаясь на шум и суету центрального управления. Переезд оказался хлопотным. Вместе с инструментами, чертежами и оборудованием Громов привез своих операторов. Эти бойцы теперь стали частью его подразделения. Они начали работать как одно целое, даже несмотря на различия в опыте и подготовке. Дурнев, как всегда, взял на себя организационные моменты. Контролировал выгрузку ящиков, указывал, где разместить верстаки, и следил, чтобы ничего не потерялось в процессе. Первым делом Громов осмотрел новое помещение, которое выделили под мастерскую. Это был просторный, но прохладный склад. Здесь раньше хранились запасы продовольствия, а теперь стояли ящики с инструментами, детали будущих беспилотников и даже несколько трофейных радиостанций, привезенных с фронта. «Помещение как помещение», – буркнул Дурнев. «Главное, чтобы нам работать не мешали». «Мешать точно не будут», – отозвался Громов, осматривая стены. «Но нам нужен стабильный свет и место для испытаний». К счастью, штаб армии предоставил все необходимое. Отдельную комнату для работы над электроникой, трофейные радиодетали и нужное количество аккумуляторов, которые должны были облегчить процесс сборки новой аппаратуры. Все это стало возможным благодаря повышенному вниманию со стороны командования. Нужны были не просто дроны, а аппараты, способные работать в любое время суток, чтобы предоставлять разведданные для сложных маневров операции «Кольцо». Генерал Шумилов несколько раз заглядывал в мастерскую. Он не давал лишних распоряжений, но наблюдал за тем, как идет работа. Громов понимал, генерал ждал результата, который сможет изменить ход предстоящей операции. Это ощущение ответственности только подстегивало его. На следующий день рабочие начали обустраивать помещение. Подвесили лампы, организовали места для хранения чертежей. Громов получил новые инструкции от Шумилова. В приоритете были дроны с ночным видением. Генерал обозначил необходимость ускорить разработку, чтобы аппараты можно было использовать уже в первых числах января. Снова в дело пошли чертежи, найденные линзы, лампы инфракрасного диапазона, извлеченные из трофейной немецкой оптики. Громов вместе с помощниками целый день провел за столом, обсуждая, как лучше встроить новые детали, чтобы аппараты могли надежно работать в условиях ночных вылетов. Среди бойцов, прикрепленных к мастерской, оказались несколько бывших технических специалистов, которые быстро включились в процесс. Они помогали не только с пайкой, но и с испытаниями двигателей, устанавливали более прочные каркасы и проверяли балансировку крыльев. Это позволило ускорить сборку опытных образцов. К вечеру в помещении мастерской установилась тишина. Остались только Громов и несколько его ближайших помощников. Все остальные разошлись по своим постам. Под светом тусклой лампы Алексей сидел над чертежами. Усталость накрывала волнами, но мысли продолжали работать. Новогодняя ночь была совсем близко, но она ничего не меняла. Вся работа еще впереди. Кто-то из операторов, проходя мимо, тихо сказал: «Завтра Новый год, не забудьте, товарищ инженер, хоть бы чаю попили, а то вы уже сутки как не спали». Громов слабо улыбнулся: «Спасибо, что напомнили, только сначала надо все закончить». Он снова погрузился в работу. Впереди был бой, и эти аппараты должны были сыграть ключевую роль. Почти вся 64-я армия встречала Новый год в окопах и на огневых рубежах. Ни о каком празднике, ни о каких особых событиях речи не шло. Снайперы, артиллеристы, связисты, все были заняты своей обычной фронтовой работой. Для них Новый год был просто еще одной ночью, которую нужно пережить. Дорога перед мастерской почти погрузилась в темноту. Густые снежные облака заволокли небо, и даже редкие звезды скрылись за толщей облаков. Где-то далеко грохотала артиллерия, но в самой мастерской, за старой кирпичной стеной, было тихо. Громов и его операторы готовились к самому важному испытанию. Новогодняя ночь была выбрана не из-за символизма. Просто фронтовая обстановка требовала немедленного тестирования нового прибора ночного видения. Эта разработка, которая могла видеть в абсолютной тьме, должна была стать значительным шагом вперед. За тускло освещенным столом в дальнем углу Громов еще раз сверял свои записи. Карандаш скользил по страницам блокнота, оставляя аккуратные метки. Он вырисовывал маршруты, отмечал предполагаемые позиции противника, делал расчеты по дальности и времени полета. Дурнев стоял рядом, перелистывая рапорты с передовой. «Все-таки удивительно», – пробормотал Дурнев, – «еще недавно мы запускали аппараты вслепую, полагаясь на удачу, а теперь у нас на руках прибор, который позволяет видеть то, что скрыто от глаз. Ты уверен, что он выдержит?» «Прибор выдержит», — ответил Громов, не отрывая взгляда от записей. «Вопрос в другом. Если немцы поймут, что мы можем наблюдать за ними в любую погоду и в любое время суток, они начнут применять контрмеры. Нам нужно успеть собрать как можно больше данных, пока противник ничего не подозревает». «Значит, это только начало», — уточнил Дурнев, складывая рапорты в папку. «Начало большого пути», — кивнул Громов. «Сейчас важен первый шаг. Покажем, что это работает, и начнем готовить следующую партию». Тем временем операторы настраивали дрон. Он стоял на импровизированной стартовой платформе, накрытой брезентовым полотнищем. Внешне аппарат выглядел таким же, как и раньше, но внутренняя начинка была совершенно иной. Усовершенствованная оптика, добавленный блок подсветки, новая схема управления камерой. Каждый проводок, каждая заклепка были проверены и перепроверены за последние несколько дней. «Готов?» – спросил Громов, подойдя к аппарату. «Готов, товарищ инженер», – ответил один из техников, внимательно следивший за показаниями приборов. «Тогда запускаем». Операторы осторожно сняли брезент, закрепили стабилизаторы. Громов переключил тумблер, и дрон с легким жужжанием поднялся в воздух. В этот момент все в мастерской замерли. Оператор внимательно наблюдал за экраном, следя за появляющимися изображениями. Первые кадры были размытыми, но через несколько секунд они начали проясняться. На экране стали видны очертания позиций противника. Свет фар был почти неразличим, но новый прибор ночного видения давал возможность четко увидеть грузовики и палатки. Контуры зданий, укреплений, замаскированной техники начали проявляться в темно-зеленой гамме. Никто не говорил ни слова, все сосредоточенно наблюдали за экраном. Громов стоял рядом, скрестив руки на груди, не сводя глаз с проекции. «Отлично», — наконец сказал он, отступая на шаг. «Прибор работает, как и задумывалось». Дрон продолжал полет. Операторы фиксировали координаты, делали пометки, фиксировали данные на карте. Новое устройство позволило не только увидеть позиции противника, но и обнаружить несколько мест, которые до сих пор считались безопасными. Это был значительный прорыв. Когда дрон благополучно вернулся, Громов и его команда сразу начали анализ полученных данных. Фотографии и карты стали основой для дальнейших расчетов. Генерал Шумилов, заглянув в мастерскую, внимательно посмотрел на экран, где крутились снимки с маркерами позиций противника. «Превосходно, Алексей Андреевич», – произнес он, едва заметно улыбнувшись. «Этот аппарат поможет нам не только лучше видеть врага, но и точнее наносить удары. Настоящий подарок к Новому году». Громов не ответил. Он был слишком погружен в цифры, графики и координаты. Весь его разум работал над следующим этапом. Как сделать эти аппараты еще эффективнее? Тихо жужжали приборы, лампы отбрасывали блеклый свет, а где-то вдалеке артиллерия продолжала свою работу. Новый год наступал в работе, и, Похоже, лучше этого подарка на фронте действительно быть не могло. Глава 26. Секреты за облаками. В январе 1943 года подготовка к операции «Кольцо» шла полным ходом. Штаб 64 и краткая армия, окутанный морозным дыханием зимы, гудел, как потревоженный улей. В условиях приближающегося наступления каждый офицер и солдат понимали важность предстоящей операции. В одном из просторных помещений штаба, куда поступали данные о противнике и разрабатывались новые планы, Алексей Громов оказался в центре внимания. Его вызвал полковник из разведывательного управления, высокий человек с холодным взглядом. Полковник показал на карту, размеченную красными и синими линиями, которые обозначали линии фронта, укрепленные районы, замаскированные огневые точки противника. «Алексей Андреевич, нам известно, что немцы удерживают несколько ключевых узлов. Они укрепляются, перебрасывают боеприпасы, подвозят новые танки, и мы не можем позволить себе атаковать вслепую. Ваши аппараты должны дать нам точную картину их рубежей». Громов внимательно слушал, слегка наклонив голову. Ему не привыкать к таким вызовам, но размах операции заставлял чувствовать дополнительную ответственность. «Мы начнем с пробных полетов», — ответил он спокойно. «Проведем тренировку операторов, доработаем маршруты. Задача ясна — передать вам детальные данные о размещении противника. Только побыстрее, товарищ инженер», — с нажимом сказал полковник. «Чем раньше мы узнаем, где у них основные огневые точки, тем лучше наши войска подготовятся к предстоящей операции. Вы понимаете?» «Да, товарищ полковник», — коротко ответил Громов, поднимаясь. Мастерская, теперь размещенная при штабе, уже превратилась в небольшой цех. Операторы с утра до вечера отрабатывали маршруты, настраивали камеры, проверяли аккумуляторы. Температура в помещении была близка к нулю, бойцы и инженеры трудились в ватниках и шапках-ушанках. Громов сам поправлял каждую деталь, просматривал маршруты, делал расчеты. «Алексей Андреевич, погода не радует», — заметил Дурнев, смахивая снег с одного из дронов. «Если ветер усилится, не уверен, что мы сможем держать аппарат на курсе. Поэтому мы и тренируемся», — спокойно ответил Громов. «Каждое отклонение нужно учитывать. Чем быстрее мы приспособимся к этим условиям, тем точнее будут наши данные». Учебные полеты дронов проходили за пределами базового лагеря, в густых снежных полях, где морозный ветер колол глаза и щеки, аппараты поднимались в воздух, отрабатывали маршруты, фотографировали цели. Операторы сосредоточенно смотрели в объективы, проверяли кадры, замечали недостатки.